333. Утверждаю, что зов полнозвучный и полноустремленный, обращенный к владыке, никогда не останется без ответа. Не следует лишь его ждать в форме, заранее ограниченной какими-то своими рамками. Ответ будет, но таков, как этого хочет учитель. И в форме наилучшей, приспособленной именно к данным условиям или состоянию сознания. Таким же путем оказывается и помощь, именно когда нужно и когда собственные силы приложены полностью. При общении много должно быть сделано со стороны ученика. И когда нужное состояние сознания достигнуто, то тогда только может учитель послать свою мысль. Приведение своего организма в должное состояние высшей созвучности будет основой общения. И как бы ни было оно успешно, всегда можно дать ему более высокую степень углубленности и сосредоточения. Так трудно достичь полной отдачи себя. Какие-то обрывки мыслей, какие-то бродячие образы, какие-то лохмотья дневного мышления упорно и настойчиво цепляют за сознание, засоряя чистоту экрана. Особенно разрушительно отзывается на общении дисгармония сознания общее. Достаточно потерять равновесие, и общение становится невозможным. Моторист смотрит за тем, чтобы мотор был в исправности и работал. Ученик смотрит за тем, чтобы его психический аппарат был в полном порядке и согласованности. Иначе восприятие невозможно. Любите позвавшего вас. Любовью к нему устремляясь, любовью притягиваете его лучи. Любовью побеждаете хрипоту своей немощи. Любовью преодолеваете противодействующее напряжение окружающих сфер всех трех миров. Любовью, любовью, любовью достигаете заповеданных врат. Любовью раскрываете их и любовью к владыке восходите. Мощный, все преодолевающий магнит любви следует осознать сердцем. Нить серебряной ее мощью держится. Любовь плодоносна, ибо качества духа ею укрепляются и возрастают. Хотите яро преуспеть? Любите любовью неумоленной. Сердце тогда не засохнет и не погаснет огонь. Им, говорю, устремление, мужество, постоянство, самообладание. А вам, ближайшим, говорю, любовь. Ибо из нее все прочие качества проистекают, как от солнца, свет, жизнедатель. Солнце любви в сердце своем утвердите, будет в пространстве сиять. Она будет светом людям. Будьте как солнце, будьте отражением солнца великого сердца, ибо его свет несете в себе. Сын мой, приблизившись ко мне любовью, не дай чудесному дару заглохнуть. Пусть растет, беспредельно умножаясь в силе и мощи своей. Ею победишь, и ею достигнешь. Любовь — это синтез всех качеств. Когда сияет она светом своим негасимым, близким становится все, и будущее озаряет сознание своими притягивающими лучами. В будущее войдем любовью вместе победно. Отдать сердце мне можно лишь любовью. Отдавшему воздам во сто крат. Каждая вибрация любви из сердца излучаемая возвращается к пославшему ее, нагруженная дарами моими. По лучам любви получаете, любовью их привлекая. Так и запомните, любовь, побеждающая все.